Вам нужно звонить по поводу гостиницы. Знаете, где тут телефон? В вестибюле при входе. Двушка нужна? Двушка у меня была, а вот смелости взглянуть в сторону моей француженки, когда я пересекал первый зал ресторана, не было. И я прошел мимо их компании, ни на кого не глядя. И нашел в вестибюле слева от входной двери телефон-автомат и набрал номер приемной секретаря литовского ЦК. «Здравствуйте, я по поводу гостиницы. Мне сказал товарищ...» «Да, я знаю», — ответила секретарша секретаря ЦК. «Сейчас я выясню, не кладите трубку». Я застыл с трубкой в руке, и в этот момент из ресторана буквально бегом, пулей, широко выбрасывая длиннющие ноги в бархатных брюках, выскочила моя француженка и помчалась к выходу на улицу, словно догоняя кого-то. За ней, отставая, спешила их переводчица. Но, не добежав до двери, француженка увидела меня, резко свернула, подлетела ко мне и затараторила что-то требовательно настойчивое на своем «Жевуляфам». Я смотрел в ее горящие темным огнем глаза и ярко накрашенные зовущие губы. Я дышал запахом ее парижских духов. Я впитывал в себя это чудо французской женственности и не понимал ни слова. «Она хочет с вами познакомиться», — перевела, наконец, из-за ее плеча переводчица. «Она спрашивает, кто вы такой. Она держит ваше яблоко на тумбочке у своей кровати и не ест, а смотрит на него и перед сном, и каждое утро. Как вас зовут?» «Вы слушаете?» — сказал голос в телефонной трубке. «Алло! Вы слышите?» «Да-да», — спохватился я, — «и я слушаю. Вам забронировано место в гостинице, которую вы просили, но вы должны зарегистрироваться до 10 вечера». «Спасибо», — сказал я, повесил трубку и повернулся к переводчице. «Скажите ей, что я живу в той же гостинице, что и они, и вечером буду на их спектакле». Переводчица перевела, а француженка тут же обрадованно схватила меня за руку. «Вирджиния! Вирджиния Прадоу!» «Ее зовут Вирджиния Прадоу», — сказала переводчица. «Вечером сразу после спектакля их труппа ужинает в ресторане гостиницы. Она приглашает вас на этот ужин. Она требует, чтобы вы пришли. Вы придете?» «Спасибо», — сподобился я на запоздалую вежливость. «Я постараюсь прийти». И, вернувшись к Донатосу Ионе, налил себе еще рюмку водки и сказал, как бы между прочим, «Ее зовут Вирджиния Прадоу, и вечером у меня с ней свидание, сразу после спектакля». Я думал, это прозвучит очень эффектно, но она сказала, «Еще бы! Когда вы прошли через тот зал, она так вскочила, мы думали, что она опрокинет свой стол». Вечером оперный театр был переполнен. Вся литовская знать, партийная, советская и интеллектуальная, все были на том спектакле. Партер сиял неподдельными бриллиантами, ярче, чем хрустальная люстра под потолком. Запах французских духов оглушал, я думаю, даже парижан на сцене. Моя француженка играла служанку в мнимом больном и уже с первых минут завоевала зал, преобразившись, к моему изумлению, из очаровательной юной парижанки в угловатую провинциалку на манеру знаменитой Вали Теличкиной. Буквально с третьего выхода публика встречала ее появление хохотом, а провожала аплодисментами. Даже Донатос и Оно Банионисы сказали мне после спектакля, что моя Вирджиния — настоящая характерная актриса. Они подвезли меня к гостинице, пожелали успех, напомнили, что заедут за мной в 8 утра, и укатили к своему сыну, который жил в Вильнюсе. А я вошел в вестибюль гостиницы, как восходит на корабль, отправляющийся в сторону Бермудского треугольника. Пан или пропал? Впрочем, крохотные ангелы-хранители или чертики, которые, как утверждают англичане, постоянно сидят у нас на левом плече,